Мраморная история. Александр Сергеевич Строганов настолько был человеком праздным, вельможным, настолько и основательным, практичным, деятельным. Он подбирал ловких секретарей, а среди родственников послушных и благодарных. Как говорим мы теперь, при такой кадровой политике можно и дела вести, и быть желанным гостем в Зимнем дворце, и заседать в ложах. Среди его родственников был некий Новосильцев. У него был практический склад ума, что удерживало его на грани невозможного. Он побывал в Европе, жил в Англии, и именно его граф просил помочь Воронихину содействовать изготовлению мраморного бассейна, который пожелал иметь в своем дворце Екатерина. Александр Сергеевич написал Андрею подробнейшее письмо о предстоящем деле – куда явиться в Лондоне, где найти Новосильцева, как связаться с мраморных дел мастером. Ранним утром Андрей Воронихин занял место на пароме, отправлявшемся из Франции к берегам Британии. На него повеяло теплом, тишиной, после французских бурь неудивительно. Не хотелось терять это настроение, и Андрей отправился в Лондон не в простой дорожной телеге, а в настоящем фаэтоне. Ничто не отделяло его от окружающего ландшафта, и можно было любоваться видами Англии. Всхолмленное пространство покрывали подстриженная трава, цветы, реже деревья, которые напоминали архитектурные формы. Мягкое солнце скользило по зеленой траве. Дома и домики, огороженные низкими заборами, походили друг на друга. Дорога была чистая, ровная, а так как недавно прошел дождь, то на дорогу выползли улитки, червяки и прочие подземные обитатели. Андрей наклонился и поднял крупную серо-коричневую улитку с хрупким панцирем и ножками-усиками. Рассмотрев ее, аккуратно опустил на землю. Фаэтон медленно взбирался на холм. Вдали высились старинные замки. В косых лучах солнца лужи казались прозрачными, никакой грязи. Улитки попадали под колеса, и слышался легкий хруст ракушек. С немалым трудом, языка английского Андрей почти не знал, добрался он до гостиницы, описанной графом. В отменно обставленных апартаментах его ждал Новосильцев. Вскоре началась работа. Мраморных дел мастер показывал образцы мрамора, петербургский гость вводил его в курс дела. Они ездили в места залегания мрамора, в горы в поисках камня нужного качества, цвета, размера. В ушах звенело от разрезаемых масс мрамора, от криков рабочих в каменоломнях. Андрей нарисовал форму бассейна, 3×4 аршина. Новосильцев усмехнулся. «Думаю, государыня будет не одна в всем бассейне». «Довольно ли станет размеров?» Новосильцев был ловелас и хорошо представлял игры в бассейнах. Воображение Воронихина рисовалось то арка, поднебесная радуга, то он спрямлял углы, сглаживал, увеличивал размеры. В конце концов Новосильцев одобрил план. Теперь нужен был точный чертеж, и тут Новосильцев пригласил девушку-чертежницу, звали ее Мэри Лонд. Девушка оказалась под стать Воронихину, такая же труженица, не знающая отдыха. И они работали дружно. Мраморных дел мастер готов был ехать в Россию. Еще бы. Наконец, вся компания собралась на прощальный ужин. Мэри, которую Андрей видел все время в коричневом платье и сером фартуке, пришла в белой наколке с распущенными волосами, он едва узнал ее. Она очень мило улыбалась, лицо было оживленное, белоснежное, спокойное. Ни кокетства, ни женского лукавства, но что-то весьма милое было в ее облике. Хозяин не ударил в грязь лицом, два вечера ужинов были отменно хороши и угощение славное. Надежда сквозила в лице Мэри, в каждом ее жесте, взгляде. Она не знала русского языка, Андрей английского, но понимание и улыбки говорили за них о многом. На лице Андрея радость, а она застенчиво и неотступно глядит на него. Андрей взял ее холодные пальцы в свои, она не отняла руки, а он сжал ее под крышкой стола, что есть силы. У нее запылали щеки. Прощание на пристани было еще более волнующим. Щеки пылали уже у обоих, и глаза блестели в восхищении. Что же, молодость есть молодость. Каждый думал о будущей встрече, хотя никто не знал, когда это случится. «Молодость есть молодость» — это восклицание можно было отнести и к другому герою настоящей книги, к Мишелю. Только совсем иные чувства владели темпераментным Мишелем, да и другого уровня были те чувства.